как мы меняем тело. Человек ходит, поочередно меняя положение ног. Опираясь на одну ногу, он переносит другую вперед, затем опирается на нее и только после этого отрывает первую ногу от земли. Также работает принцип реинкарнации. Нынешнее тело – это то, на что мы опираемся в этой жизни. Но вторая нога уже находится в движении. Это деятельность или карма, тот самый шаг в следующую жизнь, которая станет действительностью и нашей опорой в будущем. Так, шаг за шагом мы передвигаемся в вечности, создавая себе новые и новые воплощения. Но пока одна нога не найдет опору, другая не может оторваться от земли. Это значит, что пока следующий тип тела точно не определен, смерть данного тела не наступает. Если же человек вмешивается в этот процесс, неправильно используя свободу выбора, как это делают самоубийцы, то он надолго остается в тонком теле привидения, до тех пор, пока не получит новое физическое воплощение. Он как бы зависает в своем эволюционном развитии. Итак, деятельность возникает из тела, а тело возникает из деятельности, так же, как дерево вырастает из семени, а семя вызревает на дереве. Дерево жизни. Всю зиму стояла в саду высокая липа. Покрытая снегом, она была неузнаваема. Но пришла весна, сошел снег, стало тепло, и дерево вернулось к жизни. На его ветвях появилась нежная зелень. К маю густая листва зашумела на ветру. Липа зацвела, распространяя тонкий пьянящий аромат, который привлек трудолюбивых пчел. Все лето дерево звенело от восторга в лучах восходящего солнца, целый день ликовало и даже вечером и глубокой ночью радовало всех вокруг своей свежестью. Но день за днем стали появляться желтые листья. Затихла липа, растратив все свои силы, и совсем пожелтела. Налетели холодные ветра с дождем, сорвали желтый наряд с дерева, и снова на землю лег пушистый снег. Пришла зима. Как одно и то же дерево постоянно меняет листву и цветы, так одна и та же душа постоянно меняет тела. Трудно ли сменить тело? На самом деле, принцип реинкарнации очень прост, и его легко понять. Но пережить его очень трудно, так как он наполнен довольно сложными психофизиологическими процессами. Хотя реинкарнация — это естественный закон природы, но для обычного человека, привязанного к своему воплощению, сменить тело — сущий ад. Судите сами. В момент смерти температура нашего тела поднимается почти до 45 градусов, а затем она внезапно падает, и человек становится холодным, как лед. Что с нами происходит, когда температура тела меняется хотя бы на 1-2 градуса? Весь организм выходит из строя, особенно состояние ума. При повышенной температуре мы иногда слышим различные голоса, видим необычные образы. Бывает, что в таком состоянии человек не узнает своих родственников, потому что у него расстроены все функции физического восприятия. Это происходит из-за того, что повышенная температура или огонь в теле выводит из равновесия воздушные потоки, праны, которых в общем насчитывается 5. Прана, апана, самана, удана и вьяна. Прана — это жизненная сила, и от нее в целом зависит здоровье и продолжительность жизни человека. Апана отвечает за выход жизненной силы из тела. Этот воздушный поток включается полностью во время смерти, создавая определенное давление, чтобы вытолкнуть живое существо наружу. Для активизации апаны в момент смерти необходим определенный вид огня. Если вы закроете руками уши, то услышите шум внутри себя. Это работает вайшванара, огонь пищеварения. Он горит на протяжении всей нашей жизни, и только примерно за час до выхода души из тела вайшванара прекращает свою обычную работу и начинает приводить в действие апану, энергию смерти. В это время шум в ушах прекращается, и наступает тишина. Если вы закрыли уши и ничего не услышали, то жить вам осталось меньше часа. В теле человека есть примерно 118 надий, каналов, по которым циркулирует жизненная сила. Но в момент смерти вся она должна выйти через одно из отверстий тела. Затем душа попадает точно в определенный канал вселенских потоков, по которому переносится в уже предназначенное для нее место. Иногда это происходит насильственным методом. Например, ни одно живое существо не хочет идти в ад добровольно, поэтому грешников припровождают туда силой. В других случаях умерший может пользоваться некоторой свободой выбора, причем на перевоплощение ему отводится примерно 1,5 месяца. Механизм перевоплощения души безупречен. Ошибок в этом процессе никогда не бывает, ведь новое тело присуждается человеку высшим разумом. Некоторые йоги умеют управлять своими пранами, и поэтому день смерти могут выбирать для себя сами. Секрет состоит в том, что при специальной подготовке ум обретает способность оказывать влияние на праны. Таким образом, если вы умеете контролировать ум и управлять им, жизненная сила оказывается в ваших руках. Среди совершающих правосудие я Яма, бог смерти. Бхагавад-гита 10.29. Держа корпус, шею и голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа, успокоив и обуздав ум. Избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на мой образ в сердце и сделать меня своей высшей целью. Бхагавад-гита 6.13.